Yasya prasadad bhagavat prasado Yasya prasadanya gati kutopi dhyayam stubam Стасья жашастри сандхам банде гуру Шри чаранаровиндам Аджануламбита бхужау канакавадато Шанкиртанай капитаро камалайатакшо Бишвамбаро диджаваро Джугадхармапало банде джагат приокаро Корунаватаро намастрикало шаттайо джаганнатха шутайо ча шабриттайо шапутрайо шакалатрайо те намаха Барха пиравирамам мригамадатилакам кундалакрантаганнам канджакшанкам мукантам смиташубхагамукам свадхаренастабенум Шьямам шантам тривангам Равикарвасанам Бхушитам вайджаянта Банде вриндаванастхам Джувати шатавритам Брахма гопало вешам тапта канчана гауранги радхе вриндаванешвари вришабханусуте деви твам намами хари прие Мукам карати вачалам Пангум ланхаяте гирим Яткрипа тамахам банде Парамананда мадхавам Ванча калпатарубхяшча Крипа Синдху Бхайвача Потитанам Павоне Бхё Вайшнаве Бхё Намо Намаха Хари Бхакти Параджеча Хари Нама Параяна Дурбритта Тава субритава тешан нитьян намо намаха намо дхармайо махате намо кришнайо бидхасе брахманебхьо намаскритья Дхарман бакше санатанан Нараянан намаскритья Наранчаива наруттамам Девин сарасватин бешан ততো জয়মুদীরয়েত জয়রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ দুর্গমে পথিমেন্ধস্য স্খলৎপাদ গতির মোহ সকৃপা জ্যোষ্ঠিদানেন সন্ত সন্ত্যবলম বনম ব্রজজনার তিহন বীরজোষিতা নিজ জনস্ময় ধ্বংসনস্মিত ভজ সখে ভবত কিঙ্করিস্মন জলরুহাননং চারুদর্শয় সর্ববেদান্ত সার Сути все веданты. Махапуран Шри Шримад Бхагавате. Махапуране Шри Шримад Бхагавате. Дашама Сканде. В 10-й песне. Экотриш Аддхайе. В 31-й главе. Шашта Шанкак Слоке. В 5-й шлоке. Раша Раджаните. Кришна Хара Хуе Ар Бражангана. В Раджавасе группе. В этой шлоке описывается настроение их разлуки. Это изумительная раса, расика, их слов, Шрила Шука Муни. В этой главе, в этом стихе, он пересказал, что говорили гопи, разные группы гопи, когда они собрались все вместе на берегу Ямуны. И в этом стихе Шрила Шука Муни говорит. কিঙ্করিস্মন জলরুহাননং চারুদর্শয় হে ব্রজজনার্তিহন ও устраняющий все страдания в Раджавасе অর্থাৎ ব্রজজনের তুমি আরতি নাশ করে থাকো ты разрушаешь все страдания жителей Враджа. Мы обращаемся к тебе, о храбрый. Ты разрушаешь гордыню тех, кто окружает тебя, о друг. তোমার এই দাসীগণের তুমি দুঃখ নাশ করে пожалуйста разрушь стража наши страдания твоих служанок ভজ নিকটে তিষ্ঠ দাসীগণের দুঃখ নাশ করে হে নাথ তুমি নিকটে থাকো пожалуйста будь рядом с нами разрушь наши страдания জলরুহাননং তোমার যে সুন্দর বদন কমল твой луналикий образ জোষিতাং অস্মাকং দর্শয় Пожалуйста, яви перед нами свое прекрасное, лотосоподобное лицо, твой луналикий образ, хотя бы раз. В предыдущей шлоке они говорили, тот, кто находится в ужасе и страхе материального существования, твоя лотосная ладонь дарует им бесстрашие. Но, о Господин, гопи не боятся материальных страданий. Они боятся разлуки с тобой. Тот, кто страдает в материальных страданиях, ты даруешь им бесстрашие. Это так. Но мы не боимся материального существования. Мы боимся разлуки с тобой. Поэтому даруй нам благословение. Коснись своей ладони наших голов, как благословение. Да, коснись наших голов, чтобы в этой жизни такое страдание от разлуки больше никогда не было, не приходило к нам. Поэтому гопи просит, чтобы Кришна коснулся их голов своей ладонью лотосной. Коснись наших голов, дай нам благословение, чтобы никогда снова мы так не страдали от разлуки. সংসার কূপ কাহাতার যাদের দেহেরই স্মৃতি নেই они забыли уже তাদের আবার সংসার কূপটা কোথায় они забыли о себе где их материальная обусловленность ее нету আমরা সংসার কূপে পড়িনি они не находятся в колодце материального существования কূপ তো অনেক мы упали в океан. Мы не в колодец материального существования упали. Мы упали в колодец, в океан разлуки с тобой. Колодец маленький, а океан разлуки с тобой безграничный. Нам очень-очень тяжело. И акулы, камы пожирают нас. Мы снова и снова обращаемся к тебе. На самом деле, у Враджа-гопи нету камы. У них есть только желание Кришна-сева. У них нет камы. Но они говорят, что без служения Тебе мы не можем жить. Мы будем счастливы только в служении Тебе. Сейчас ночью мы здесь ушли далеко в лес, привлеченные звуком Твоей флейты. А Ты нам не дал, не позволил служить Себе. Поэтому мы находимся в пламени океана разлуки с тобой. И акулы, желание служить тебе, пожирают нас. Самая большая рыба океана называется Тими или Кугула. Если кто-то падает, нас пожирает это Тимингила. То есть, Тимингила, значит, тот, кто находится в пасти этой рыбы, Тими. Поэтому, пожалуйста, благослови нас, коснись наших голов своей лотосной ладони. Если Кришна им скажет, о, возлюбленные мои, томадир проной копокти, эй е томра реге гие амай кото котха шонатчо. Эй томадир проной копоктиру бижушо панарте ами антар хито хоечи. Yes, вы так хотели пить мой нектар. Томадир эй мишти мишти котха гули шунво болей то. Я слышу ваши сладостные слова, я спрятался от вас и слышу ваши сладостные слова. Это было мое старое древнее желание. Теперь я вижу силу вашей любви. Я так давно хотел услышать эти слова любви от вас. Теперь я слышал. Я теперь счастлив. Я доволен. Поэтому молитесь мне. Браджанганагон, боло томра ки чао. А теперь, то есть вы мне помолились, я доволен вами. Теперь скажите, что вы хотите. Я исполню ваше желание. Кришна говорит. И одна из гопи говорит. Хе нижо куло камало прабхакар. О, лучший из династии Вришни, ты украшение династии пастухов. Ты пришел, чтобы даровать блаженство всем жителям Враджа. Поэтому, о, жизнь Враджа, коснись своей лотосной ладонью наших голов. Положи свою ладонь нам на головы, исполни наше это желание, так, чтобы у нас не было больше этой камы. Спаси нас от нее. Почему? Потому что этот камадев, он доставляет нам огромные страдания. Это о, исполнитель всех желаний, Кришна. От этого страдания спаси нас. Ты можешь это сделать, ты способен это сделать. Такова их молитва. А сейчас в этой шлоке они говорят, пожалуйста, предстань перед нами. Яви перед нами свой луналикий образ. Твое лотосное лицо прекрасно. Твоя улыбка. Эта улыбка, она разрушает гордыню всех, кто окружает тебя. Мы возгордились рядом с тобой, что мы наконец обрели тебя. Мы подумали, что мы самые удачливые во всех трех мирах. Ты поэтому ушел от нас? Чтобы нашу гордость разрушить. Но ты бы мог этого достичь, просто находясь с нами. Если бы ты один раз улыбнулся нам, тогда бы наша гордость сразу была разрушена. Не нужно было уходить для этого. Нет необходимости уходить. В этой шлоке описывается его лотоса, лотосоподобное лицо Шримад Санатана Госвами Чаран, когда писал комментарий. Он сказал, гопи говорят, ты когда ты коснешься своей ладонью наших голов, на этом не заканчивается. Это далеко не все. Ты еще должен кое-что сделать. Кришна их спрашивает, так что же вам еще надо? О, ты должен исполнить наше желание любви. Оти утшукер санге тай болчен коно джутешвари. И какая-то гопи говорит, с преисполненное счастье обращается к нему. Брожо жанарти хан, туми то брожер арти насон. Ты устраняешь все препятствия жителей Враджа. Здесь столько было у нас препятствий и опасностей, но от всех их ты спас нас. Ты всех защитил, а мы Враджа-джаны. Мы не снаружи Враджа, мы относимся к Враджу. Поэтому разве ты не спасешь нас от разлуки? О, Спаситель Враджа, от этой разлуки, если ты не спасешь нас, мы умрем. Если ты останешься, если ты будешь спрятанным, то есть останешься в тайне от нас, то мы вот-вот потеряем сознание и умрем. Тогда уже не надо будет нас спасать. Сейчас мы еще не потеряли сознание полностью. Поэтому будь милостив, устрани наши страдания. Хотя бы раз покажи нам свое лотосное лицо. Говинда если скажет, ладно, хорошо. Я все понял. Я снова и снова устранял все проблемы Браджаваси. Это все знают. Но ваше препятствие я не могу устранить. Я не способен на это. Почему? সেই রকম আরতি নাশ তোমরা আমার কাছে চাও না তোমরা চাও রাত্রিকালে আমার সামনে вы пришли ко мне ночью তোমরা কি চাও আমার কাছে так что же вы хотите то как я могу вам помочь я не знаю что вам надо вы все собрались тут ночью আমার সান্নিধ্য কামনা করো. Вы хотите, чтобы я был рядом? Я не могу это устранить. Я сын царя Враджа. Но не могу это сделать. Гопи говорят. Нет, нет, ты говоришь, что ты не способен нам помочь. Это же разве возможно, чтобы ты был не способен нам помочь? И поэтому гопи говорят, эй, Виро, о, храбрец, ты же храбрец, ты очень смелый, ты способен на это, несомненно. Ты говоришь, что ты не можешь нам помочь, но ты можешь, нет сомнений. Ты нас погрузил в эту разлуку. Это ты смог сделать. Мы же, у нас все было хорошо, мы дома работали, жили спокойно, но ты начал играть на флейте, всех нас привлек и обещал нам счастливое время, но теперь ты исчез и нас погрузил в разлуку. Да, мы, конечно, подумали, что мы очень удачливы, мы возгордились, обретя тебя, но зачем ты уходил из-за этого? Если бы ты хотя бы один раз нам улыбнулся, тогда бы наша гордость любая разрушилась. Тебе не нужно было исчезать. В уме бы никакого скверна не осталось, если бы ты улыбнулся нам. Они говорят, поэтому ты, как в этом стихе говорится, ты разрушаешь гордость тех, кто окружает тебя. Ниджа-джан, то есть тех, кто родной тебе, кто рядом с тобой. Ты разрушаешь их гордыню. Достаточно твоей улыбки. Даже небольшой, не смеха, достаточно улыбки. Небольшой улыбки, мягкой. Было бы достаточно. Так гопи говорят. Небольшой улыбки хватило бы, чтобы всякую гордыню в нашем сердце устранить. Поэтому зачем, если можно вылечить человека сладким лекарством, тогда зачем ядовитое лекарство ему давать, горькое? Если болезнь уйдет от сладкого лекарства, какова необходимость давать горькое? Поэтому это было неправильно, что ты исчез, чтобы разрушить нашу гордость. Это не в этом нет необходимости. Санатан Госвами Пад так пишет в своем комментарии. Улыбка Говинды. Гопи держит ее всегда в своем уме. Лилашука в Кришнакарнамрите описывает улыбку Кришны. Его улыбка. Он Расикендра Маули, господин всех Расика. Он дарует всем блаженство. Он прибежище Шингара Раса, безграничная вселенная, счастье, растворенная высшая истина. Если он улыбнется, это растопит бесчисленные сердца, потопит их в нектаре. Срингара Шанкулита Шита Кишура Бешам Ананда Лалита Нанатян Чандра Бимбам Ананда Шанг Плава Ману Плаватан Маноме Лиласук Лиласука Гопи Бхаве Вибхавита Хеяр Говиндер Хасир Банарам переживал Гопи Бхаву, описывает улыбку Кришны и через их настроение. Говиндер Виграхаче Мадхурджа Сагар. Кришна — это океан сладости. Если весь этот океан увидеть, если кто-то способен увидеть этот океан сладости, он скажет: «О, это все, все сладостно». И также форма Кришны — это она исполнена сладости. Как на этом океане расы появляются волны. Как если океан вдруг вздымается. Так и Говинда. Ар шарба тапа харо же томар кой шаро бапу. Твоя это, тате авар кишор байос. Твоя форма пастушка устраняет все трудности, все беспокойства. Тате авар ишат хасо дара шулалито. Твоя игривая, мягкая улыбка анано бимба. На твоем лунном лике. Твое лицо подобно полной луне, и мягкая улыбка на нем сияет. Если твоя форма — это океан, твое лицо — это полная луна, тогда что получается? Когда полная луна над океаном, то тогда океан вздымается. Океан бурлит. Он хочет достичь луны. В день Пурними у океана высокие волны. До неба. Когда океан бурлит, на нем волны очень высокие тянутся к луне. Точно так же. Блаженство усиливается. Наш ум, он бурлит от счастья, когда ты являешь свою улыбку. Шрила Кавираж Госвами Чаран Шаранга Рангада Тика давал комментарий. Он говорит, Шри Кришна очень мягко улыбается. Его улыбка исполнена расы. И что это за улыбка? Он драгоценный камень всех расика. Он никогда не бывает грустный или серьезный, он всегда улыбается, сладостно. У него мягкая улыбка, значит, его мягкая, нежная улыбка, его это игривое лицо, это на нем является, это нежная, сладостная улыбка, или когда он получает даршан Радхарани, тогда его форма, которая является океаном сладости, на океане вздымаются волны, начинает бурлить его улыбка. Это улыбка вершина Шрингара расы. Кто может понять очарование этой улыбки? Нараяна, если улыбнется, все могут, все проявления Бхагавана улыбаются, все аватары, но улыбка Шри Кришны — это полная раса. Если Радха Раман улыбнется, Гопиканта, возлюбленный Гопи, если он улыбается, видя лица Гопи, это особая сладость. Только в обществе Радхарани может появиться эта особая раса этой улыбки. В Пурвараге одна из гопи описывает улыбку Кришны. Он выглядит... О, подруга, я видел этого героя, всех героев. Он сейчас юноша, подросток. И он очень красиво одет. Он очень игривый. Кото бхати тини же такан. Его глаза беспокойны, как птицы. Его улыбка, когда он улыбается или смеется, кажется, что звенит жемчуг. Его улыбка подобна распустившемуся лотосу. Жокон хасен сей, сиет оруни мо донтопонти, его сияющие зубы. Очень прекрасные. Раси-раси мукта джоре порче. Как будто это жемчуг сияющий. Лал тук-тук коче тар сей одхар ошто. Бимбадхар. Его красные губы. Бидрума монир мото тар сей арокто одхар ошто. Его красноватые глаза. Все это вместе с его улыбкой. Я замерла, как статуя, когда я увидела его, его улыбку. Гопи говорит, он-то улыбнулся, а моя жизнь замерла. Я замерла, как статуя. Почему это с тобой случилось? Она говорит. Я захотел отдать его стопам свою жизнь, свою любовь. Он этой улыбкой околдовал меня. И тот, кто предался его стопам, Кришна смеется, видя своего слугу. То его слуга, из желания этого слуги, он становится счастлив, и всякая грусть сердца его слуги уходит, когда Кришна смотрит на него и улыбается ему. Как осенняя луна, его улыбка. Но это не же гопи, они же не его слуги. У них другая сладость. Они испытывают другую сладость. Они же гопи. Когда они видят его лотосные глаза, то они не могут забыть. Но его улыбка — это единственное лекарство от их боли, разлуки. Гопи говорят, когда ты улыбаешься, то твой слуга счастлив, а когда ты нам улыбаешься, мы замираем, как статуи. Мы отдаем тебе наше тело, ум и жизнь сразу же, наше сознание. Приходит замешательство. Поэтому говорится, ты разрушаешь гордость тех, кто окружает тебя. Кто же ты в этой семье? Браджи. Может быть, ты родственник Ямуны? Ты родственник Ямуны? Ты темный, и твое тело изогнуто, как Ямуна. Ты темного цвета, шьяма. Как осенью, при самом дождем появляется облако. Ты похож цветом на это облако. Но это облако не на небе. Оно откуда это? Облако, почему оно стоит под деревом Кадамба? То есть это Пурва Рага Гопи. Они описывают свою первую любовь к нему. О, подруга. Он похож на воду Ямуны, он похож на облако на небе. Я сейчас пойду к его стопам. О, он такой привлекательный. Снова и снова они хотят его видеть. Они смущаются, но не могут отвести свои глаза. Снова и снова смотрят. Когда он начинает улыбаться, и как, особенно если он еще играет на флейте, Что с нами происходит в этот момент? Мы падаем в этот темный океан воды. в памятование Кришны. Мы как будто сходим с ума. Как бы кто-то может сказать, если ты падаешь в воду, зачем ты снова падаешь туда, когда вышел из нее? Но как говорят, невозможно оставить его, невозможно выйти из этого океана. Шьяма. Они в гопи говорят, они смущаются перед своими родственниками. Говорят, о, подруга, я не могу устоять. Я готова быть его служанкой, готовить ему убираться. Я жажду пыли своего стопа. Другая гопи говорит, почему ты так думаешь? И гопи говорит, ой, потому что я хочу все оставить и поклоняться по левой стопе. Раджа гопи так говорит. Твое лотосное лицо, покажи нам еще раз свою мягкую улыбку. Еще раз. Иви перед нами. Джалоруха нананг болен. Это лотос. Болен нана. Комол дирггокал жале босе тапасса куриче. Лотос он совершает аскезы в воде. Лотос молится, потому что он совершает аскезы, поклоняется и жаждет увидеть лицо Кришну. А так оказывается, лотосы в воде аскезы совершают. Да. И что же они хотят? Тогда лотосы скажут. Они хотят, чтобы их сравнивали. Они говорят, если люди нас немного хоть смогут сравнить с лицом Кришны, мы будем счастливы. Но на самом деле его лицо не просто лотосное. Это у лотоса есть некоторые качества Кришны. Не так, что у Кришны красота лотоса, а немножко красоты Кришны коснулась лотоса. Лила-шука. Кришна Карнамрит возносит молитву. На озере моего сердца пускай проявится, всегда будет там лотос лица Кришны, а его глаза подобны бутонам лотоса, потому что они полузакрыты, а его щеки сверкают, как зеркала. Кришна Карнамрит. Амар ридой шаровари. На озере моего сердца. Шри Кришна, пусть проявится лотос. Луналики. Образ Кришны, чтобы обычный лотос не может днем и ночью расти, он только ночью ароматный, но твое лотосное лицо, пусть оно у меня будет и днем, и ночью, пусть оно всегда будет твое лицо на озере моего сердца. Пусть цветет там твое лицо. Что это за лицо? Лотосное. Они, твои глаза подобны бутонам лотоса. Невозможно смотреть лицо Кришны с одним лотосом. Видя его лицо, кажется, что еще два бутона. Это небольшое. Что это за бутоны? Вот. Его глаза полузакрыты. В нектар этого лотоса это звук флейты Кришны. Нектара лотоса его лица — это звук его флейты. Jano ei mukha kamalir makaranda bes ar ei je dui ti ganda mridu ganda a dve shiki ganda duti abar mukurer moto mukur bolte ayna похоже на зеркала nil monir ayna moto на самом деле они похожи на сапфир сияющий потому что свет играет в них таков таково лик Кришны. Пилашук Билмангал увидел его. Его и глаза Кришны напомнили ему бутоны лотоса. И они полузакрыты, поэтому они напоминают бутоны лотоса. А когда лицо Радхарани отражается в щеках Кришны, его щеки, они как зеркала, и они могут отражать. Если рядом Радхарани, то ее лицо красно, то ее лицо отражается в его щеках. Это тогда является изумительная красота. Пусть, Билашук молится, пусть на моем лице, на озере моего сердца явится прекрасный лотос твоего лица. И гопи, желаю видеть его лицо. Твое лицо подобно полной осенней луне. সারা বছরই চন্দ্র ওঠে কিন্তু শরৎ পূর্ণিমাতে চন্দ্রের শোভা অতি বিলক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের মুখখানা কি শরৎ পূর্ণিমার ইন্দুমণ্ডল আর বিগ্রহ হচ্ছে ঘন শ্যাম কান্তি কাতি বলতে কান্তি цветом комоло оли облака жуга бхангима ар сохи о подруга ноян комол его лотосные глаза какие они его зрачки подобны шмелям они не останавливаются на месте беспокойны ноян бринго жано макаранда лобе леге гече его глаза, как будто это шмель, который пьет нектар, его глаза, нектар лотоса, глаз — это лепесток, а зрачок — это шмель, который пьет нектар на этом лотосе. Мое сердце ротает от его красоты. ভঙ্গিমা আলসে অলস ভঙ্গিতে আর অল্প অল্প নয়নে তাকান তাতেই আমার চিত্ত এত চঞ্চল হলো মোর চন্দ্রক চারু চুরে বনি বনমাল চন্দ্রক বলতে ময়ূর পুচ্ছ কেনা করিয়া উচ্চ বাঁধিল ময়ূর পুচ্ছ на его голове сияет павлинье перо и лесная гирлянда на его шее с цветов лесных. Кажется, что যদি সাদা মালতী মল্লিকার মালা জড়ানো হয় কেশের উপরে কেমন লাগবে যেন বহিতেছে সুরধ্বনি как он подобен холму из драгоценного камня. আর তার উপরে যদি সাত রঙের রামধনু ওঠে ইন্দ্রধনু এসে наверху будет радуга, а он будет окружен водами Ганги. Кришна похож на него. চন্দ্রকচারু চুরে বনমালা মণ্ডিত মধুকর পাতি তাতে আবার মধুকর ঝংকার করছে ঝংকৃত মধুকর সেই বনমালা. И шмели летают вокруг этой гирлянды цветов. Его тилок сияет, как луна. চন্দন তিলক অলকা আধ ঝাপল он сияет, это тилок сияет на него. ইন্দুক ভাতি, и когда я вижу его лицо, мне кажется, что это полная луна. কিরকম লাগছে নীল আকাশে যেন সাদা চন্দ্র গোবিন্দের ললাট যেন নীল আকাশ как небо голубое. Если на этом небе луна, вдруг на этом голубом небе. Гопи говорит, мне кажется, что он подобен, его красота подобна полной луне на голубом небе. На его шее также гунджамала. И серьги в ушах. Гьянадас говорит, видит форму. Джагате амон ке ачен, যে ওই রূপ দর্শন করে আর নিজের ধৈর্যকে রাখতে পারবেন где еще можно видеть такую форму, говорит Гьянадас. কিবাসে নাগর কিখেনে হেরিনু আমার ধৈর্য রহল দূরে নিরবধি মোর চিত ব্যাকুল. Пожалуйста, будь всегда в моем сердце, что мне еще нужно? হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া যায় তার নয়ন কটাক্ষ বিষম বিশিখে পরাণ বিন্ধিতে ধায়টি গলে দোলে উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা তারা Шмели привлекается ароматом цветов твоей гирлянды. চন্দন চাঁদের ফোঁটা লাগিল হিয়ার মাঝে না জানি কোন ব্যাধি মরমে পশিল আমি না কহি লোকের লাজে এমন কঠিন নারীর পরাণ বাহির নাহিক হয় теперь уже этой женщины нет жизни, ее жизнь не принадлежит ей, и она не знает, буду ли я дальше жить или умру. Так говорит Говинда Дас. Такова красота Кришны. И гопи поэтому говорят. Джалорухан анан чару даршая Томар ой сри муха камал чару ты сундар. Твой луналикий образ, твое лотосное лицо. Пожалуйста, яви перед нами еще раз свой лик. И так ты спасешь нашу жизнь, нет нам иного спасения. Шри Кришна сказал, хорошо. А с одной стороны вы говорите, чтобы я коснулся ваших голов, хорошо. А после этого вы говорите, чтобы я лицо вам свое показал. Так вы хотите две вещи? Слишком много. А больше ничего не нужно. А гопи говорят, нужно. আসবে তুমি приди к нам বেশি কিছু না немногого мы тебя просим তোমার ওই চরণ কমল একবার আমাদের বক্ষে স্থাপন করবে поставь свои лотосные стопы нам на грудь Кришна говорит о তোমাদের বক্ষে আর চরণ স্থাপন করতে я должен вам на грудь поставить свои стопы এই পাটা নিয়ে আমি বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি ধুলাবালি রেগে গেছে Я хожу на городе, по камням хожу, а ваша грудь так красива. Вы хотите, чтобы я поставил стопы вам на грудь? Зачем? В ответ гопи говорят, начинают прославлять стопы Кришны. Ты этими стопами танцевал на Кали, но твои стопы — это спасители страждущих, поэтому ты не можешь этими... Ты разве не можешь коснуться своими стопами нашей груди? Камаладеви всегда служит твоим стопам. Кришна говорит, ладно, я коснусь ваших голов, покажу вам свой лик и поставлю свои стопы свои вам на грудь. Еще нибудь вы хотите еще? Я тогда приду. Говорят, нет, нет, еще надо кое-что. Наше это... Нам нужно лекарство. Мы так пострадали. Нам так тяжело из-за разлуки. Мы пострадали. Нам нужно лекарство. Кришна говорит. Нам нужно немного нектара с твоих губ. Гопи просит. Чем дальше их песня продолжается, тем больше расы в ней. Мы семь дней по милости Махапрабху. Также по милости вайшнав шесть шлок разобрали, сегодня шестая была. Много еще шлок осталось. Если будет какое-то событие, мы снова соберемся, продолжим. Если что-то было неправильно, простите меня. Я вклоняюсь стопам всех преданных. Здесь простите меня. Итак, мы в честь Йогамайи Деви Даси и Ямуна Даси, кажется, мы молимся, чтобы они обрели прему. И в память о них мы поклонялись Гопи Гите, обрели удачу. Слушай это. Эти стихи. На этом заканчивается наша Бхагавад-катха. Сейчас начнется Адивас-киртан.